хуже нет, чем торчать на вокзале в ожидании поезда. А потому, коротая время, я купил себе бисквиты из тех, что так обожала толстая девушка Маша. И, подпитав кровушку углеводами, позволил себе немного прогуляться. Если бы я проявил чуть больше внимания к окружающему, то наверняка рассмотрел бы следующую за мной машину. Но я все еще мысленно фехтовал с Димкой Павловским, а потому ничего вокруг не замечал. В полной мере я пришел в себя, только столкнувшись нос к носу с Александром Сергеевичем Пушкиным. К сожалению, не живым, всего-навсего каменным. И, как всегда, памятник вызвал во мне целую гамму тоскливых ощущений. Этот гранитный новодел возник в литературном квартале относительно недавно, и по стилю вполне соответствовал облику города. Пушкин здесь напоминал жеманную кокетку студента-первокурсника с театрального факультета. В нелепо поднятую руку Александра Сергеевича веселящаяся молодежь то и дело всовывала носовые платки, банки из-под пива и молочные упаковки. Вот и сейчас кто-то услужливо вставил в пальцы поэта свежую сигарету. И, говоря откровенно, сигарета была единственной деталью в странном ансамбле, не вызывающей откровенного раздражения. «Любуетесь?» – басовито обронил кто-то сзади. «Было бы чем». Медлительно обернувшись, я разглядел коренастого мужчину в темных очках, кепке и сером длиннополом плаще. Руки мужчина прятал за спину, а голову наклонял чуть вперед, словно готовясь в любой момент боднуть собеседника. Все тем же чугунным голосом мужчина поинтересовался. «Ваша фамилия Климов?» «Да». «Петр Васильевич?» «Совершенно верно». «Значит, это вы опубликовали серию статей в последних номерах «Курьера», областной газеты и «Вечернего Екатеринбурга»?» «А в чем, собственно, дело?» Я нахмурился. «Дело, разумеется, в вас, Петр Васильевич. Есть люди, которым ваши публикации пришлись не по нраву. Не понимаю, кто вы, собственно, такой. А это, собственно, не так уж и важно». Собеседник явно меня поддразнивал. «Но если желаете, можете называть меня князем. Поспешу заметить, это не статус, это имя». «Чушь какая-то. Вас что, подослал ко мне Павловский?» «Павловский здесь ни при чем, хотя с ним наши люди тоже, скорее всего, связывались». «Что еще за люди?» Мужчина коротко вздохнул. «Давайте обойдемся без подробностей. Достаточно того, что меня просили предупредить вас, господин Климов. Сердечно, настоятельно и по-дружески». «О чем предупредить?» «Скажем так, об опасности. Занимайтесь своими пациентами и не лезьте в чужие дела. Хотите писать статьи, ради бога. Хотите Павловского на поединок вызывать, тоже пожалуйста. Только не надо никаких литературных экспериментов. Не надо романов и прочей беллетристики. Чеховым вы все равно не станете, вот и подумайте, стоит ли тратить время. Все ведь может закончиться чрезвычайно плачевно. Для вас, разумеется». «Вон оно что». Я переложил дипломат из левой руки в правую. «А если я сейчас возьму и набью вам морду?» «Не советую». На каменном лице мужчины не дрогнул ни один мускул. «Кое-что вы умеете, это нам известно, но с профессионалом вам лучше не связываться. Кроме того, я при оружии, и уж простите меня, могут сработать рефлексы. А это, уверен, не нужно ни вам, ни нам». Речь незнакомца с каждым словом нравилась мне меньше и меньше. Конечно, я не собирался его бить, но и разговоры подобного рода меня совершенно не устраивали. И снова произошло то, чего я давненько уже не испытывал – ощущение неуютной раздвоенности – словно некто овладевал моим зрением, непонятным образом проникая сквозь стены, ныряя в канализационные люки, взмывая порой к самым облакам. Вот и сейчас сознание гибкой пиявкой выскользнуло из черепной коробки, вертляво изгибаясь, всплыло на высоту третьего или четвертого этажа. Там, замерев, оно с любопытством начало всматриваться в беседующих внизу мужчин. Один был коренастый плечист, второй смотрелся более тускло. То есть этот второй был более молод и симпатичен, но от первого разило столь свирепой энергией, что не приходилось сомневаться, случись им сразиться, не помогли бы светловолосому никакие навыки фехтования. Победа осталась бы за крепышом. Неожиданно я понял, что иссяк. Беседа с Павловским, сеанс магии и короткий монолог коренастого незнакомца выцедили из меня остатки сил. Зажмурившись, я заставил сознание вспомнить о своем хозяине. Словно пса, закоженный поводок втянул его на законное место. «Ну так что, будем считать, что совет принят к сведению?» Губы крепыша чуть скривились. Не отвечая ему, я развернулся и торопливо зашагал в направлении вокзала. «Помните о предупреждении, Петр Васильевич». – крикнул мне в спину мужчина. «Второй раз нам лучше не встречаться». Поезд катил весело и шустро, с азартом набивая синяки на стыках, громыхая, словно огромный рюкзак, с кастрюлями на спине горбатой путешественницы Земли. Я лежал на полке плацкартного вагона и недоуменно внимал бормотанию поездного радио. Хвалабада танцевала на поясе бьянку. Паэль тырил и тырил мастругу. Теперь же ну-ка, маленький церта усочек. Заиграла пышная, полная медного звона музыка. Что-то из классики, но классики мне абсолютно неведомой. Более того, мелодия напоминала бессмыслицу диктора. Ноты кружили в воздухе горелыми перышками, щекоча слух своей особой необычностью. То есть ноты были, конечно же, обычными, как обычно деревянные фигурки на шахматной доске. Вот только расставлены они были более чем странно, и столь же странные совершали пируэты. Сказать по правде, никогда в жизни я не был большим знатоком в области скрипичных ключей, но до некоторых пор все-таки верил тем, кто утверждал, что большинство мелодий так или иначе строится по сходным законам. 7 нот плюс 5 полутонов задают необходимое для человеческого уха частотное разбиение. Но главное – это, конечно же, конструкция. В музыке все строилось как в архитектуре, начиная с фундамента и заканчивая шпилем, убегающим в бездонную высь. Rolling Stones брали публику сексуальной энергетикой, Beatles – мелодичностью, Шаляпин – мощью и редкостным тембром, даже музыка Шнитке мало напоминала хаос. Во всех композициях одна нота стыковалась с другой, все равно как кирпичик с кирпичиком, и каждую следующую фразу можно было угадать, мысленно продолжив и доиграв. Здесь же наблюдался совершеннейший абсурд. То, что я сейчас слышал, безусловно являлось музыкой, но как она игралась, на чем и по каким правилам, было совершенно неясно. Единственное, что я мог вычленить, это ударник. Все прочее сливалось в шумливую реку, бурлила на перекатах и каменных порогах, не давая ни единого шанса определить звуковой источник. Вывод напрашивался простейший. То ли человек, сочинивший концерт, был гением, то ли я еще толком не проснулся. Гулко и завершающе пророкотали барабаны. Оркестр смолк, и в упруго изогнувшейся тишине вновь залопотал обкурившийся конопли диктор. Бьянке часть отзвучала. Ну а Натика теперь другая новость. Чертыхнувшись, я оторвал голову от влажной наволочки, трижды сморгнул и напряженно вслушался. Действительно, я ехал в поезде, и действительно работало радио. Визир Тюнурского района на ответственно и публично заявил, что тама имела место быть как провокация. Добавимо, что тама были все к тому условия, и апаши Ванесии правомерно завихрились напролом. В свете того оного, командарм закруга лично призвал к смыслопорядку и убедительно просил населения сно спать, дабы не сеять всячины. Рука моя сама собой потянулась к рукоятке поездного радио, чуть повернула верньер против часовой стрелки, дикторское бормотание сошло на нет, зато немедленно проявились голоса спорящих внизу. «Ага, и нос за носом туда же. Чего ты мне идет-то? Так ведь вон, а когда зима. Ты ковыряй да не там. Это же нам, а не полено рубить? Брось-ка на-ка. У них, у президентов да визирей, сплошь тумана на полках. И всегда лилось так. Одна куролесина за другой. Уж не они, а. Зачем на так-то? Я, на-ка, думать, что последнему еще долго кружить петь. Он же из выхлей. Опять же дворянство в полку. И лысый вон, а как». Я скрежетнул зубами. «Выхли. Это что за еще звери такие? Он-то ведь да. Так ведь нет. Ты другое, Нако, прикинь. Он же маленький, ровно кукла. Сам ты рок в рот кукла. Мысль-то хоть раз заглядывай. Тишее давайте, тишее». Словно бомба взорвалась у меня под черепом. Я враз вскипел. Рывком сел, свесил ноги вниз и пальцами свирепо помассировал виски. Увы, бред по-прежнему не унимался. Более того, он раскручивался по диалектической спирали. Теперь говорили не только соседи. Гомонил и бубнил весь вагон, как это и бывает в пробудившемся по утру плацкартнике. Неведомо откуда появилось четкое ощущение, что все вокруг напрочь пьяные. А что, вполне возможно. Скажем, подъехали ночью к воинской части и подцепили целый вагон дембелей. А как сели, так и принялись отмечать. Свободу, равенство, братство к утру дошли до кондиции, до туманности Андромеды и полного равноправия. Осмотрев сложенные на сетчатой полке вещи, я нашел любимую командировочную флягу и, спрыгнув в проход, неловко втиснул ступни в тряпичные шлепанцы. настороженно косясь по сторонам, двинулся к Титану. Увы, дембелей в вагоне не наблюдалось. Обычный простецкий народишко, бабули с дедулями, грибники с корзинами, объемные тетки с не менее объемными баулами. Между тем разговор шел прежний, на цыгано-китайском наречии. Пахло, кстати, вполне обыденно, чесночной колбасой, соленой махрой, селедкой и сыром. Впрочем, сыр стоял под вопросом. Либо сыр, либо мужские носки. Как говорится, выбор для оптимистов и пессимистов. Этакое я однажды шмальнул на кона раз. И сходу поцеловал в тыкву. Ты радуйся, да не забывай. Поцеловал он Нако. Да не же, точно попал. В самую дымную тыковку. Я поднял глаза и вздрогнул. На верхней полке, болтая босыми ногами, сидела парочка солдатиков. Явно не дембелей, но и далеко не гражданских лиц. Зеленоватые гимнастерки были изношены до полной бесцветности. Узенькие погоны кое-как лепились к костистым плечикам. Тут же рядом красовалась расцвеченная деревенскими узорами гармонь. Примерно на ладонь с полки выпирал основательно побитый винтовочный приклад. Солдатики лузгали семечки, свободно поплевывали шелухой в проход и продолжали болтать. При этом никто косо на них не смотрел, а на семечную шелуху даже не думали обижаться. Здесь, в этом вагоне, солдатики были явно своими. Чувствуя, что из жара меня кидает в холод, я заторможенно переступил ногами и вновь задержался. На скамье дремал матросик. Хрестоматийный корсар океанских просторов. Богатырский храп мог запросто внушать страх наравне с завистью. Одеяние же парня представляло собой морскую классику. Брюки-клёш, черный распахнутый на полосатой груди бушлат, ремень с массивной бляхой, у пояса деревянная кобура с маузером. Пулеметных лент, по счастью, не наблюдалось, хотя и маузера было вполне достаточно. Я судорожно втянул в себя воздух и попытался ухватиться за последнюю соломинку. Ну да, конечно же, это артисты, труппа, массовка, все разом. Отправились куда-нибудь на съемки, а по пути решили поразвлечься, рольки порепетировать, в образ вжиться. И не подумали собаки такие, что кому-то подобное перевоплощение может выйти боком. Теперь я шагал вперед, не оглядываясь. Где-то в животе зябко подрагивало. Хотелось себя ущипнуть да так, чтобы одним махом освободиться от липкого наваждения, проснуться окончательно и бесповоротно. Где-то я читал, что действительно бывают такие сны многоэтажные, слоистые. Вроде как просыпаешься, а на самом деле нет. Делаешь усилие, снова просыпаешься и опять не наяву. Просто выныриваешь из одного слоя и попадаешь в другой. Бродишь по собственному сознанию, как бездомный щенок. Пожалуй, только крепкий щипок и может выручить. Или прижатая к раскаленному титану ладонь. Украдкой я дернул себя за палец, сердито прикусил губу и не проснулся. Эшелон продолжал катить по рельсовой колее. Народ сидел и лежал на полках, болтал и трапезничал. Справа и слева с аппетитом чавкали, шуршали бумагой и энергично работали челюстями. По заведенной издавна традиции, пассажиры глодали в дороге жареных куриц, резали кружочками колбасу, били о столики сваренные вкрутую яички, макали помидоры с огурцами в соль. В дороге положено было есть, и люди ели. На мгновение зажмурившись, я задержал дыхание. Мозг лихорадочно бултыхался, пытаясь удержаться на поверхности. Меня выбросили из лодки на глубину. И выбросили, как выяснилось, посреди широченного водоема. Однако тонуть отчаянно не хотелось. Ухватившись за алюминиевый поручень, я вновь открыл глаза, панически огляделся. Пожалуй, не стоило себя обманывать. Артистами здесь не пахло. Пахло исключительно чесноком, колбасой и сыром. На боковом сиденье, возле смуглого от грязи титана, расположился негр. Как и положено, истинно черный, в полосатых штанах и карикатурный, вязаные из коровьей шерсти жилетки. Этот с едой уже покончил, а потому с вдумчивой обстоятельностью ковырял в носу. Всеми пальцами поочередно. Я пристально посмотрел на него. Нет, я, конечно, не расист, но негру подобное поведение явно не шло, даже в этом самом странном из моих снов. Ощутив взор постороннего, чернокожий отвернулся от окна, блеснув огромными белками глаз, благодушно поинтересовался. «Думаешь, по Ритку гулять можно?» «По Ритку?» Он кивнул, а я нахмурился. «По Ритку, парубку или пареньку? Черт знает что! Возможно, окажись на моем месте поэт Велимир Хлебников, он мог бы решить, что попал в рай. Я же так совершенно не считал». Так и не ответив белозубому негру, я торопливо шагнул к титану, Отвернув кран, быстро наполнил кипятком солдатскую, обтянутую брезентом флягу. К черту, все разом. Хотя бы на одну единственную минуту. На обратном пути я ступал твердо, глядя исключительно под ноги, пытаясь выбросить из головы негра с его вопросом. Всех этих солдатиков и матросиков с их словесными нелепицами. Честно говоря, я всерьез перепугался, потому что объяснение всему происходящему напрашивалось самое невеселое. По всему получалось, что я спятил. Самым натуральным образом. И столь же безрадостным было сделанное мною резюме. По мере сил вести себя так, чтобы ничем не выдавать окружающим собственное сумасшествие. Притворяться нормальным по возможности дольше. Именно так вел в моем недописанном романе главный герой. Прекрасно понимая, что он свихнулся, он продолжал между тем жить как ни в чем не бывало, умело вводя в заблуждение всех окружающих. Лишь в самом конце происходило разоблачение, но и тогда находчивому герою удавалось улизнуть из пут отечественной психиатрии. К слову сказать, самому мне казалось мое произведение довольно забавным. Я и писал-то, собственно, не драму, а юмористическое повествование, что-то отдаленно напоминающее Джерома или того же Марка Твена. Однако это была всего лишь выдумка. Реальность же производила на меня самое удручающее впечатление. Тем не менее, форму поведения я выбрал абсолютно правильную. Хуже нет, чем прослыть сумасшедшим. Это даже не диагноз, это клише. И не на месяц, а на всю оставшуюся жизнь. А потому следовало финтить и притворяться до последнего. Как ни крути, я был все-таки дипломированным психотерапевтом, так что с ролью нормального должен был справиться. Ну а со временем все могло пройти и само. Излечиваются же как-то насморк с ангиной, вот и тут то же самое. А даже если не пройдет, все равно лучше помалкивать. Потому как слушать и жалеть не будут, накостыляют по шее, спеленают простынками и укроют в какой-нибудь гадюшник салатно-желтой расцветки с решетками на окнах, лошадиными дозами транквилизаторов и звериными воплями соседей по палате. Уж мне-то было хорошо известно, сколь радостно протекает жизнь в подобного рода заведениях, так что лучше уж потерпеть на воле, без простыней, шприцов и санитаров. Желание и дальше лежать на полке начисто пропало. Проворно побросав домашние вещи в дипломат, я скоренько переоделся и, спустившись вниз, тронулся к тамбуру. У вынырнувшей навстречу пухлотелой проводницы машинально спросил: «Маловодье уже проехали?» Она глянула на меня темными недоспавшими глазами, устало пробурчала: «И когда вон успел, получается, только плацкарт-то такой молодой». Самое нелепое, что смысл ее абракадабры до меня все же дошел. Вероятно, я показался ей выпившим, и фраза моя представлялась ей столь же непонятной, как и представлялось мне все слышимое вокруг. Плечи мои виновато дернулись, я покаянно улыбнулся, бултыхнув массивной связкой ключей. Проводница прощающе погрозила мне пальцем. «Вот напьешь молодость в окна? Ох, наверное». «Да уж, наверное. Тут она была права». Прошмыгнув мимо проводницы, я укрылся за тамбурной дверью. Энергично подергал себя за уши, ущипнул за нос и даже бацнул коленом по обшитой жестью переборке. Бесполезно. Все продолжалось по-прежнему. Бортовая килевая качка, стук колес под ногами, едкий дымок из консервной, прикрученной к дверце банки. Перистальтика длинной железной кишки, именуемой поездом, работала в привычном ритме. Вагоны чуть отставали и вновь нагоняли друг дружку, толчками побуждая состав бежать быстрее. Привычный неуют замкнутого пространства обжимал подобием гидрокостюма. Низко, узко и тесно, пыльный плафон у правого виска чуть помаргивал, желая ободрить. Прогорклый запах нечистого угля щекотал ноздри и навевал далекие воспоминания. Помешков, я осторожно отворил наружную дверь. В тамбур ворвался ветер, в меру прохладный и в меру прогретый летним солнцем. Само собой, было вдосталь и пыли, но это все-таки лучше, чем уголь с табаком. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я захлопнул дверь. А спустя секунду в тамбур вошли двое. Грузный высокий мужчина в сером плаще и довольно симпатичная девушка-осоль. Взглянув на меня, мужчина неловко приобнял девушку, и мне тут же подумалось, что рядом они совершенно не смотрятся. Рябоватая физиономия пожившего на свете дрессировщика слонов и личико юной златовласки, солнечно-яркая, с загадочно поблескивающим взором. Я отвел взгляд в сторону и вновь вернулся к серому плащу. Ну да, серый, и что с того? Точно такой же был у того коренастого типа в литературном квартале. Князь, так он, кажется, себя назвал. В Впрочем, мало ли на свете серых плащей. И все же парочка смотрелась странно. По возрасту отец с дочерью, по поведению любовники. Я мимолетно поглядел в лицо Златовласки. Я ощутил грусть. Девочка с задумчивыми глазами мне определенно могла бы понравиться. При определенных обстоятельствах и в надлежащем настроении. А вот мужчина вряд ли. Что-то такое у него таилось во взоре, чужое и холодное. И ботинки у него были жутковатого размера, никак не менее 46-го. Словно выглядывали из-под штанин две темные акульи морды, тупые и безжалостно крепкие. Мне снова стало не по себе, настолько не по себе, что даже ладони вспотели. Мужчина, крякнув, оправил на себе плащ, небрежно сунул руки в бездонные карманы. Чувствуя, что он снова смотрит на меня, я медленно поднял голову. Так и есть. В глубине зрачков не просто холодок, нечто более скверное. «Пан Климов!» Кусочек старого, осклизлого сала проскользнул от желудка к горлу. И мне стоило большого труда справиться с тошнотворной слабостью. «Скорее уж Климов-сан!» – вяло пошутил я. И тут же напрягся. Фраза могла прозвучать опять как-то не так, но пугаться следовало другого. Мужчина резко выдернул руки из карманов, и в каждой из них оказалось по матово-отсвечивающему пистолету. «Не с места тут! В чем, собственно...» Я не договорил. Дверное стекло справа от мужчины брызнуло осколками. Серый плащ на литых плечах мужчины разорвало в матерчатые клочья. Дымное, нитяное, красное – все смешалось в единое месиво. Стреляли из тамбура соседнего вагона. И стреляли, надо сказать, довольно часто. Мужчину швырнуло к стене, прямо на девочку Асоль, которая, пискнув, упала на колени. Но даже будучи раненым, дрессировщик слонов не терял времени даром. Рыча от боли, пожилой дружок юной леди развернулся лицом к переходу и открыл бешеный огонь с двух рук прямо сквозь дверь. Кажется, кто-то и когда-то назвал это стрельбой по-македонски, хотя во времена великого Александра стрельбой из пистолетов не увлекались, бились больше на мечах да копьях. Но хуже всего было то, что с пола успела подняться симпатичная Златовласка. В ухоженных пальчиках также поблескивал пистолетик. Но эта красавица смотрела вовсе не в сторону соседнего тамбура. Своими расчудесными глазками она сурово взирала на меня. Не надо было быть гением, чтобы понять, что произойдет в следующее мгновение. Кошмарные сны нередко обрываются пробуждением. В жизни обычно требуется нечто более действенное. В том, что это жизнь, я еще отчасти сомневался. И тем не менее, рванув на себя шероховатую дверную рукоять, не группируясь и вообще мало что соображая, выпрыгнул вон из вагона. Может, это был посвист ветра, а может, над головой действительно пролетела пуля. Но в следующее мгновение ноги мои пришли в неласковое соприкосновение с землей, и мир закувыркался перед глазами, награждая свирепыми оплеухами, наколачивая по ребрам каучуковыми кулаками. Поезд гнал со скоростью никак не меньше 50 км в час, а каскадером я отнюдь не был. Прыгал, правда, с электричек в подростковом возрасте, но разве это тренаж? Поэтому мне просто повезло. Здесь не оказалось ни булыжника, ни сложенных штабелями бетонных шпал. Я угодил в густую траву и кубарем скатился по крутому откосу, не встретив по пути ни столбов, ни светофоров. Заработав около дюжины синяков и рассадив в кровь правую ладонь, я усмирил в конце концов инерцию движения и сочно припечатался лопатками к нагретой солнцем земле. Самое забавное, что дипломат свой я так и не выпустил из рук. А кисть у человека оторвать не столь уж просто. Как бы то ни было, я лежал живой и относительно невредимый, меланхолично разглядывая надо мной плывущие багровые облака. Трава вокруг тоже была багровой. И провода, и верхушки деревьев. Стая алых птиц, корректируя курс, вычертила в лиловом небе загадочный зигзаг. Пожалуй, и мне следовало поразмыслить насчет собственного курса самым серьезным образом. Кое-как поднявшись, я осторожно огладил себя, ощупал колени и ребра. Кости и впрямь были целы. Ссадины с гематомами не в счет. Добрый подорожник нашелся и здесь. А потому я тотчас приложил к соднящей ладони пару свежих листьев. Обтерев лицо платком, заковылял в лес, который, разумеется, неведомая кисть также перекрасила в розовое. Иных цветов после подобной встряски не видят, по крайней мере, первые несколько минут. И главным тому подтверждением стало сильное головокружение, настигшее меня возле самой опушки. Придерживаясь за ствол березы, я присел на траву Затылком приткнулся к шероховатой коре. Веки мои сами собой смежились, и на смену головокружения пришла одуряющая слабость. Нервная система защищалась как могла, и неожиданно для себя я впал в дрему. Хотел бы я знать, что положено делать в положении вроде моего. Или они вообще не предусмотрены, подобные положения? Обидно, если так. Полагаю, было бы крайне полезно, если бы господа издатели все-таки приняли на рассмотрение мой скромный труд. Пожалуй, после определенной доработки получилось бы нечто вроде пособия для тех, кто сходит с ума. Как знать, возможно, подобная книжица имела бы все шансы стать планетным бестселлером. Поднявшись с земли, я вновь помассировал виски, энергично растер лицо. Звон в голове пошел на спад, течение мыслей упорядочивалось. Во всяком случае, идея насчет книги мне понравилась. Может, и впрямь имеет смысл вернуться к рукописи, превратить смешливое баловство в серьезный обстоятельный труд. Во всяком случае, писать по свежим следам, да еще основываясь на собственном примере, будет неизмеримо легче. Оглядевшись, я осторожно погладил ссадину на подбородке, сменил лист подорожника и наскоро перевязал соднящую ладонь бинтом. В принципе, можно было использовать и стриптоцид с йодом, благо путешественником я был запасливым. Это специалистов с именем приглашали в столицы и за кордон. Нашего же скромного брата готовы были принимать исключительно в кулацкой глуши, где-нибудь на убыточных фабриках и сельских, одуревших от мошкары, коллективах. А потому, помимо обязательных причиндалов психотерапевта, вроде картинок Роршаха и индийского целителя Гулинша, и ряда диагностических таблиц и толстенной рукописи с шариковой ручкой, я возил с собой спички и кипятильник, упакованные в полиэтилен таблетки сухого горючего и миниатюрную на все случаи жизни аптечку. Сейчас, кстати, не помешал бы и компас. Шагать-то приходилось по лесу, ориентироваться же вне городских улиц я был не мастер. В особенности, когда обстоятельства выбрасывали из мчащегося на скорости вагона черт знает где и черт знает как. Впрочем, кое-что я был все-таки в состоянии определить. Челябинск мы проезжали ночью, и до Ярового, судя по всему, не доехали совсем немного. Станции 2 или 3. По времени это около 40 минут. А учитывая черепашью скорость нынешних пассажирских составов, это 5 или 6 часов пехом. То есть, если шагать вдоль железной дороги. Но если добраться, скажем, до шоссе и проголосовать купюрой, это будет гораздо ближе. Час-полтора, и я снова окажусь в окружении глаженных пиджаков и работающих телефонов. До дороги же тут, судя по специфическим шумам, всего-то километр или два. Даже для толстых ножек неспортивной Маши дистанция не слишком серьезная, а уж для меня и вовсе форменный пустяк. Вынеся такой вердикт, я тут же воспрянул духом и решительно углубился в лес. Тропка петляла, как молодой зайчонок, и приближающегося путника я услышал прежде, чем разглядел. Гулкий топот коснулся слуха, заставив разом позабыть о синяках и шишках. Дело в том, что топот был слишком гулок и тяжел для человека. Скорее уж это бежал гиппопотам или средних размеров бык. Порция адреналина вновь заставила меня стать проворным и гибким. Юркнув в еловые заросли, я скорчился возле куста неприметным боровичком. И сделал это очень вовремя. Буквально через 3-4 секунды на тропку выехал всадник. Каурый жеребец играл мускулистыми ногами, явно тяготясь навязанным темпом, но всадник поводья держал крепко и слабины не давал. Выглядел наездник не менее бедово, чем мой недавний матросик из вагона. Во всяком случае, шмотки на нем были вполне кавалерийские. Шпоры на кожаных сапогах, папаха на голове плюс витой ус, короткий кавалерийский карабин и узорчатая шашка на боку. Я прикрыл глаза, пропуская видение мимо. Вот так, дорогие мои. Поезд скрылся вдали, растворился и уплыл. А бред исчезать, кажется, не думал. Более того, ни артистов, никого другого в сценических перехлёстах теперь уже не обвинишь. Думай, Петруша, напрягай извилины, делай выводы. Решай, как выкарабкиваться из этой ловушки. Дробный бой копыт стих между деревьев. И выбравшись на открытое место, я присел на подсохшем пне. Призадуматься было над чем. Но, увы, в голову лезло только самое заурядное. Вроде того, что надо бы заскочить в милицию, пожаловаться на мужчину в плаще и девочку-златовласку, подробно описать в заявлении, как все обстояло в действительности, дать полный набор особых примет и обязательно упомянуть о том, что был трезв, в сознании и даже не курил. А потом... Потом тот, кому положено, внимательно перечтет заявление дважды и трижды, после чего вызовет для душевной беседы в кабинет с прочной дверью. Ну а за беседой последует поездка в сумасшедший дом, в лучшем случае в отрезвитель. Куда еще прикажете вести человечка, не способного связно писать и говорить? Или все же способного? Я нахмурился. В самом деле, фразы «это ведь те же мысли», а мыслью окажется вполне логично. Могу, например, рассказать собственную автобиографию, вспомнить от начала и до конца таблицу умножения, даже правила Лапиталя сумею расписать, как положено. Если надо, могу и события расчленить. Очень даже осознанно. Скажем, языковую тарабарщину отнести к очевидным галлюцинациям, а ту же стрельбу к самой наисуровейшей правде. И коли так, то в жизнь снова можно было чуточку верить. Даже вместе с солдатиками и вооруженным всадником. Потому что все в совокупности это чистый бред. А по отдельности бред, да не совсем. Ведь должен нормальный сумасшедший хотя бы немного подозревать, что с ним не все в порядке. А если он подозревает, то он уже вроде как не совсем сумасшедший. По крайней мере рассуждать, я, кажется, еще не разучился. Да и поступки свои вполне контролировал. Спичками лес не поджигал. С перочинным ножичком на людей не бросался. Стало быть, Климов, сан, вставай и двигай дальше. Как говорится, ноженьками. Он фут, а пье и так далее. Подобрав с земли сосновый шишковатый сук, я укоротил его ударом каблука и заковылял как самый заправский странник, одной рукой неся дипломат, второй добросовестно опираясь на самодельный посох. Удивительно, но я совершенно успокоился. Зрелые годы, увы, приносят свои дивиденды. Это в возрасте тинейджера я бы, пожалуй, растерялся, может, даже всплакнул или, напротив, преисполнился мальчишечьего восторга. А сейчас посидел, подумал и принял все случившееся как факт. Несколько странный, не самый приятный, но все-таки факт, с которым вполне можно примириться. Наверное, с годами мы просто устаем от впечатлений, устаем удивляться и устаем пугаться. В самом деле, чем те же тучи отличаются от НЛО? Да только тем, что постоянны и привычны. Так что плохо это или хорошо, но мы привыкаем. К ужасам, смерти и радостям, к тусовкам, шуму и одиночеству, к ссорам, крови и ненависти. Практически ко всему. И вся наша жизнь, по сути, одно растянутое по времени приспособление к окружающему, поиск желаемого симбиоза с реалиями. Каждый из нас живет, согласуясь с собственной энергетической синусоидой, отыскивая в жизни свою заветную лазейку, свою замочную скважину, что кратчайшим путем выводит к желанной кульминации. Если лет в 7-8 я слыл сорванцом, беспредельщиком, никого и ничего не боялся, дрался по 10 раз на дню, дергал девчонок за косы, мастерил рогатки и запускал жутковатые ракеты, то к классу это к 5-му вся моя бодрая дурь куда-то повыветрилась, и наступила иная пора с иными привычками и причудами. Был даже годик откровенных страхов, когда боялся всех и каждого, видел в темноте неведомых призраков, из дома выходил с непременной оглядкой, а потом вдруг снова нахлынула дрочливая буза, и я начал биться за роль лидера, тут и там, собирая ватаги, с удовольствием наводя ужас на мирных обывателей. Что и говорить, пылкое было времечко, жаль, длилось недолго. Чуть позже грянула любовная меланхолия с обязательным диваном, тоскливым потолком и песенными стонами с магнитофонных лент. На улицах я лип глазами к женским фигурам и, скрыжища зубами, мечтал о публичных домах. Дрался уже почти по-взрослому, и, мыкаясь беспризорным хунвейбином, часами простаивал под окнами дульсинеи из параллельного класса. А после все снова прошло, и опять-таки странным зигзагом. Вспышка жизнелюбия в институте, знакомство с алкоголем и запахом женских тел. Первые опыты похмелья приобщили к крепкому чаю и огуречному рассолу. А в женщинах, наряду с щедростью и широкой душой, неожиданно открылись коварство и абсолютно мужская похоть. Это было даже не открытием, а подобием шока. Только к 20 годам, предприняв судорожное усилие, сознание вырвалось на ослепительную поверхность осмысленного бытия, и мир в очередной раз преобразился. Как если бы вчерашний зомби сделал робкий шажок и вдруг превратился в человека. Я начал осваивать устойчивую мимику, творить из ничего собственные мысли, научился презирать окружающих. Нерях я презирал за нечистоплотность, домохозяек за суету, сокурсников за нескромно растянувшуюся юность. Я и себя презирал, чем, кстати говоря, чрезвычайно гордился, презирал за лень и скучные глаза, за отсутствие силы Дикуля и Власова, за неумение петь голосом Высоцкого или Ануфриева. К женщинам же я в очередной раз охладел. Образ первой, озолоченной юношеской памятью, заслонил все видимые горизонты. С идеалом равняться трудно, и женская выстраиваемая шеренга была на порядок ниже утвержденной ранее ватерлинии. Ниже начиналась вода, и заставляя себя нырять, я очень скоро начинал задыхаться. Друзья и приятели весело пускали пузыри, забавлялись с кем ни попадя, а у меня же ничего не получалось. За эту животную недостаточность я также себя слегка презирал. Может быть, подспудно подозревая, что внутри меня трансформация еще не закончена, и презрению суждено перейти в понимание. А пониманию во что-то доброе и все прощающее. Наверное, уже тогда я подспудно верил, что зрелость приходит лишь с опытом страданий. Последнее – катализатор роста. И напротив, счастье с успехом – злейший ингибитор. Даже для самых и самых талантливых. Чему ярчайший пример – благополучный Набоков. Увы, этот блистательнейший стилист так и не создал, на мой взгляд, ни одного большого романа, а средненьких способностей Толстой, беспрерывно страдая, все-таки дорос до «Войны и мира». Так или иначе, но то, что в юности повергает в шок и смятение, лет эдак через 10 или 15, обращается в свою полную противоположность. По крайней мере, переносится неизмеримо легче. Конечно, без легкомысленной улыбки, но и без лишних истерик. И нынешнее свое ЧП я также твердо вознамерился пережить. По возможности без стенаний, без харакири и веревочных петель. Слишком уж много сумасшедшей материи повидал я за последние годы, чтобы впадать в отчаяние. По крайней мере, я мог уже понять, что жить, любить и дружить можно даже в этом не самом комфортном состоянии. Уловив справа от себя движение, я остановился. Щурясь, вгляделся в куцые заросли и вновь позволил себе расслабиться. Картинка, представшая взору, была вполне мирной. Сельский труженик, самого простецкого вида, вдохновенно мочился под елочку. Лицо труженик имел улыбчивое. Глазки же его были подморожены благодушным хмельком. Да и почему ему было не улыбаться? Я сам порой завидовал вольным собачкам, которые запросто на глазах у всей улицы могли пописать на любом углу под любой трибуной. Я же, пришпиленный нуждой, в поисках укромного места, метался по дворам, нырял за гаражи и, подобно киношному ниндзя, прятался за кустики акаций. Помнится, выпало мне счастье провожать приехавшую из Франции даму, всего-навсего до такси. И, разумеется, по дороге нам повстречался пролетарий, мирно поливающий чугунную изгородь. На багровом личике его был написан упоенный детский восторг, и на нас он глянул с благостным прищуром. Дескать, смотрите, как прекрасен мир и как чудна природа. Я был смущен, а моя француженка в изумлении всплеснула изящными кружевными перчаточками. «О-ля-ля, вот это по-настоящему!» – вскричала она. «Никаких комплексов!» Переубеждать гостю я не решился. «Эй, латушный!» – услышал я неожиданно. «Михель на ногу, нако!» Селянин тоже был из породы зорких. Во всяком случае, меня среди деревьев он узрел без особого труда. «Так Михель нако или не Михель?» Я внутренне зарычал. Опять выходило несуразное. Меня о чем-то спрашивали, а я снова ни черта не понимал. Чтобы не оставаться немым, я просто пожал плечами. «А-а-а!» – сельский труженик удовлетворенно кивнул. «Думал я на око навек, а вон оно как выстыло. Солнце аж пало». «Солнце пало?» – холодея повторил я. Возникла совершенно идиотская мысль вытащить блокнот и тут же начать записывать всю эту неуклюжую латынь. «В самом деле, надо же мне с ними как-то общаться. А так сотворю подобие словаря, обвешусь шпаргалками, стану подглядывать при разговорах, заучу пару сотен фраз, а там и освоюсь потихоньку». Справившись со своим нехитрым делом, мужичонка выцепил из бездонного брючного кармана пачку сигарет, дружелюбно предложил. «Идет на дымок». Я покачал головой. Мне казалось, что я шагаю по минному полю. «Нет, не идет». Он удивился, но не слишком. Стало быть, полной несуразности я все же не сотворил. «А шагать шпалы куда?» Интонация серьезно выручала, и мне показалось, что смысл я уловил. Труднее было родить ответ, и потому я неопределенно махнул рукой на восток, в ту сторону, куда убежал мой поезд. «А-а-а», — снова протянул он, — «Мне жена вон сразу через горку, поле на пашне, а там и я тутоньки». Вежливо улыбнувшись, я с некоторым облегчением про себя решил, что простоватая сельская речь более доходчива, нежели лексические обороты бывших моих соседей по вагону. Как-то само собой получилось, что мы зашагали вместе по едва угадываемой среди свежей лесной поросли тропке. «Тепло, верно?» – я говорил осторожно, рассчитывая, что в столь односложных предложениях навряд ли дам маху, и не ошибся. Попутчик часто закивал. «Клёво птиц налетело. Сев бредет наку. А охота?» «На охоту тоже кась грянем», – радостно подхватил мужичок. «Оно же точно. Такой винт стоит. Аж пожабры завезем наку». Пожабры там или нет, но додумать я не успел. Затрещали ветви, и прямо перед нами на тропинку вышел рослый, с щетиной в пол лица детина. Широкий, из добротной ткани плащ, на этот раз не серый, кожаные сапоги, фетровая шляпа с бирюзовой, почти женской лентой. Не дать не взять австрийский егерь, только без винтовки за спиной. Смотрел он то на меня, то на мужичонку. Мне показалось, что и мой нечаянный спутник как-то враз подобрался. «Документы, нако!» Отрывисто и с нажимом произнес незнакомец. «Так-то где же?» «Так-то нако нету!» Сельский труженик развел руками, а я несмело полез в карман. Этого не следовало делать, поскольку человек в егерском одеянии тут же отшатнулся. «Назад, нако, стоять!» Стремительным движением выдернув что-то из-за пазухи, мой спутник развернулся ко мне лицом и тут же гулко хлопнуло над головами. С деревьев посыпалась сбитая хвоя. Я даже не понял, как оказался на земле. Лишь по прошествии первых ошеломляющих секунд сообразил, что на землю меня принудил лечь незнакомец в егерской шляпе. Сельский труженик ягозил ногами чуть в стороне. На груди его, быстро пропитывая клетчатую рубаху, расплывалось багровое пятно. Однако самое ужасное заключалось в том, что в руке этот непутевый мужичонка сжимал довольно грозного вида обрез. Лежащий рядом со мной егерь носком сапога ударил по оружию. В свою очередь выхватил из-под плаща компактный автомат. С хрустом разложил его, умело вдавил приклад в плечо, зашарил коротким стволиком по кустам. «Лежать, нако!» – бросил он мне, и в голосе его скользнули просительные нотки. Стреляли откуда-то со спины, но туда мой новый знакомый не оборачивался. Зато очереди, вспарывающие землю чуть впереди нас, его явно беспокоили. «Вот же гады, нако!» Он вжался в землю от очередной россыпи пуль. «Чуток не успеть. Плохо дело, да?» Он меня понял. Коротко кивнул. А в следующее мгновение автомат в его руках зарокотал и задергался. Светящийся пунктир ударил по близкому кустарнику. Пошел гулять взад-вперед, сшибая листья с корой, терпеливо нащупывая живое. Кто-то в ельничке тоненько вскрикнул. «Есть, нако!» Мужчина удовлетворенно крякнул. Еще одна очередь, и патроны у него кончились. В пару секунд человек в плаще сменил рожок. Черт. Я еще раз взглянул на умирающего мужичонку и, стараясь двигаться бесшумно, пополз назад. Тело сотрясало ознобом. В голове не осталось ни единой вразумительной мысли. Во всяком случае, теперь я понимал фронтовиков, уверявших, что лежать под пулями – скверное дело. Это было даже не ощущением. Какое там нахрен ощущение? Меня бил самый настоящий колотун. То есть паники я пока не испытывал, но страх чувствовал вполне материальный. Подобно удаву, он спеленал меня мерзлыми кольцами, мало-помалу стягивал петли, сковывая движение, выжимая из грудной клетки последний воздух. Мужчина в плаще оглянулся, но было поздно. Вскочив с четверенек, я юрким зверьком метнулся в кусты. Это можно было назвать забегом на пределе. Руками, дипломатом и грудью я рассекал зеленое море, лицом сшибая встречных комаров, наматывая на себя случайную паутину. Я не выбирал направления, просто стремился уйти как можно дальше от огненной круговерти за спиной. Тем временем перестрелка набирала обороты. Теперь уже лупили очередями и одиночными со всех сторон. Так мне, по крайней мере, казалось. Лес эхом отзывался на выстрелы. Охал и ухал, умножая злой грохот. Один раз мне даже показалось, что рванул самый настоящий взрыв. Впрочем, почему показалось? Если люди не стесняются пускать в ход автоматы, отчего бы им не швырнуть парочку-другую гранат? Как бы то ни было, но мчался я действительно резво. В 3 минуты отмахал не меньше километра, миновав широкую просеку, какое-то время брел, шумно переводя дыхание. Собравшись силами, снова побежал. Вскоре стрельба затихла, но это не слишком успокаивало. Возможно, даже наоборот, добавило неопределенности и тревоги. Теперь я не мог с уверенностью сказать, где остался неведомый враг, и не приближаюсь ли я к нему снова. Гортани легкие горели огнем, голову неприятно кружило. И все же должного чутья я не утерял. Еще толком не понимая, что улавливает мой слух, я замер на месте, оглушенный собственным пульсом, не сразу сообразил, что это всего-навсего шум двигателя. Автомобиль промчался где-то совсем рядом, и чуть скорректировав направление, я наконец-то выбрел к широкой магистрали. Шелестел легкий ветерок, и цвиркали над головой незнакомые пичуги. Кажется, война действительно кончилась, и пачкая руки в пыли, я торопливо взобрался по крутому откосу, дрожащими ногами ступил на асфальт. Если бы не распоротая ладонь и не ноющее тело, с какой готовностью я забыл бы все случившееся, но бинт по-прежнему стягивал ладонь, а ребра продолжали болезненно ныть. Увы, забыть случившееся представлялось нереальным, загудела приближающаяся машина. Утерев со лба пот, я шагнул на середину дороги и помахал свободной рукой. Чудо произошло. Пропыленный по самую крышу грузовичок полуторка послушно тормознул. Фары грузовичка были заплеваны дорожными ошметками. Грязевые коросты густо украшали капот и дверцы, но мне ли было выбирать? Не мешкая, я взобрался в кабину, чумазого водителя одарил столь благодарной гримасой, что он даже чуточку испугался. «Ты это далеко, Нако?» «Близко, Нако», – успокоил я его. «Яровой, окей?» Несколько озадаченно шофер кивнул, и мы поехали. Пользуясь комфортной паузой, я откинул голову на обшитую дермантином спинку сиденья и прикрыл глаза. Это не было сном, спать я уже откровенно боялся. Скорее, это можно было назвать блаженным бездумьем.